Глава 28. Обмен пленных. И вот охотники оставили своих лошадей под присмотром наверху, а сами спустились во враг и через несколько минут стояли лицом к лицу с индейцами. Те оказались все 18 как на подбор, рослые, широкоплечие, мускулистые. Выражение лиц у всех неукротимое, хитрое и мрачное. За ним чувствуется сердце, полное ненависти. И на губах сдерживаемая ненависть вместо улыбки приветом. На минуту обе партии остановились, измеряя друг друга глазами и мысленно меряясь силами. Несмотря на уговор, согласно которому все должны были быть безоружны, оба противника были достаточно вооружены, и оба это знали. Ручки томагавков, рукоятки ножей, блестящие стволы пистолетов невозмутимо торчали из-под платья тех и других. Ни те, ни другие и не заботились спрятать незаметнее опасные игрушки. Сиген указал на одну из построек, служившую прежде плавильней, предлагая таким образом избрать ее местом совещания. В чуть держащемся глиняном домике была всего одна комната, посредине которой стояла плавильная печь, сохранившаяся в ней в течение многих лет золой и шлаком. На полу валялись разные обломки, на которых и разместились вошедшие, а двое индейцев ухитрились развести огонь в печи. Чтобы развалившаяся печь не так сильно дымила в комнате, тяжелую дверь оставили открытой. Она открывалась внутрь. Галлер очистил место для себя и только собрался сесть, как вдруг что-то прыгнуло на него с лаем и визгом. Оказалось, что Альп, которого Галлер не хотел брать с собой из страха, чтобы злые индейцы не сделали с ним чего-нибудь, вырвался у охотника и пробежал весь путь по следам хозяина. Делать было нечего. Галлер велел ему лечь у своих ног, и собака тотчас же послушалась. Огонь в печи разгорелся, трубку набили и, закурив, пустили ее по рукам. Каждый затягивался и молча передавал ее соседу. Эта церемония отнимала много времени. Да хитрые индейцы старались протянуть ее подольше, затягиваясь медленно и по нескольку раз. Они не имели причин спешить. Но все же формальность была наконец исполнена, и можно было приступить к обсуждению. Первый же поднятый вопрос обнаружил предстоящие трудности полюбовного соглашения. Он коснулся выяснения числа пленных. У индейцев их оказалось 19. У белых же, не считая королевы и отнятых девушек-мексиканок, 21. Это было благоприятно для белых. Но к их изумлению, индейцы указали на то, что их пленные состоят из взрослых женщин, тогда как большинство пленных противника были дети. И потому они настаивали, что обмен должен быть произведен из расчета двух детей за одного взрослого. В этом бессмысленном требовании Сиген сразу и наотрез отказал. При этом выразил готовность обменять своего 21 пленного на их 19. «Почему 21?» – воскликнул один из индейцев. «У вас их 27. Вы сосчитали их там наверху?» «Вы присчитали к ним, значит, по ошибке 6 наших. Они белые и мексиканки», – объяснил Сиген. Кроме трех девушек, узнанных на террасе храма, охотникам удалось найти еще двух своих близких в городе во время поисков королевы. «Шесть белых?» – переспросил индеец. «Во всяком случае, их 5. Где же шестая?» «Или вы имеете в виду королеву Тайну, нашу королеву?» – спросил он снова, не дожидаясь ответа на прежний вопрос. «У нее светлая кожа. Бледнолицый вождь принял ее, вероятно, поэтому за белую. Ха-ха-ха-ха-ха!» «Ваша королева?» – воскликнул запальчиво Сиген. «Ваша королева, как вы ее называете, моя дочь!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» — разразились насмешливым хором дикари. «Королева Тайна белая, его дочь! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Стены дрожали от их дьявольского хохота. «Да, она моя дочь!» — повторил дрогнувшим голосом Сиген, уже не сомневавшийся ни минуты в том, какой оборот примет дело. «А я говорю нет!» надменно крикнул тот же индеец. «Королева не дочь твоя, она нашего племени. Она дочь Монтесумы, королева Наваха». «Королева нам должна быть возвращена!» воскликнули некоторые. «Она наша, мы требуем вернуть нам ее». Сиген, скрипя сердце, пытался дружелюбно и терпеливо рассказать и объяснить все, напоминая, когда и при каких обстоятельствах она ими же была взята в плен. Но все было напрасно. Наваха упорно стояли на своем и решительно заявили, что если королева им не будет возвращена, они ни под каким видом на обмен не согласятся. Требование было высказано в таком вызывающем оскорбительном тоне, что охотникам становилось ясно – они добиваются схватки. Так оно в действительности и было. Теперь, когда у белых не было ружей, которых они так боялись, они рассчитывали одержать победу над ними. Но и охотники были готовы к бою, если на то пойдет, и в победе они также были уверены. Они ждали только сигнала своего предводителя, чтобы ринуться на врага. Но Сеген в полголоса попросил их не терять терпения и обратился еще раз к индейцам. «Братья», — начал он сдержанно, — «вы отрицаете, что я отец этой девушки. Две из ваших пленниц, которых вы знаете, моя жена и моя дочь, мать и сестра ее, вы отрицаете и это. Если вы искренне в своем недоверии к моим словам, то вы должны согласиться на предложение, которое я вам хочу сделать. Велите привести к нам тех, и я велю привести ту, которую вы называете вашей королевой. Если девушка не узнает свою мать и сестру, то я откажусь от своих притязаний и предоставлю ей вернуться, если она пожелает, вернуться к вам». Охотники были озадачены таким предложением своего предводителя. Они ведь знали, что все попытки Сегена воскресить воспоминания в уме девушки были безуспешны. Как же он мог допустить, что она тотчас припомнит и узнает мать? Но и сам Сеген на это почти не надеялся и не рассчитывал. Он прибегнул к этому предложению, как к последней отчаянной попытке. Он думал, что когда его жена и дочь очутятся здесь, вблизи построек, то в случае схватки, быть может, возможно будет увести их и таким же образом отбить и другую дочь, Адель. Нервным шепотом поделился он этой мыслью с ближайшими товарищами, чтобы гарантировать себе таким образом их сдержанность и осторожность. Наваха отнеслись сначала с крайним изумлением к этому требованию. Они встали со своих мест и столпились в дальнем углу для совещания. Но вскоре, по выражению их лиц, можно было понять, что они готовы согласиться. Они знали, что девушка не признала в бледнолицем предводителе своего отца. Они внимательно наблюдали за ней, когда она подъезжала по противоположному берегу оврага, и даже успели столковаться с нею знаками, прежде чем охотники это заметили. Таким образом, они не боялись того, что она узнает свою мать. Она была так мала, когда попала в плен, времени прошло так много. Обращались с нею в ее новой жизни так хорошо, что воспоминания о детстве, наверное, изгладились в ее душе без следа. Хитрые дикари все это отлично рассчитали, решили принять предложение и, вернувшись на прежние места, объявили о своем согласии. Тотчас было отряжено два человека, по одному от каждой стороны, чтобы привести трех пленниц, и все остались на местах в ожидании их прибытия. Немного спустя их ввели. Разыгравшаяся затем сцена была полна глубокого трагизма. Встреча Сегена с женой и дочерью и Генри Галлера с Зоей. Момент, когда мать увидела и узнала свое давно погибшее для нее дитя, свою Адель, и ее страдания и ужас при виде равнодушия и безучастия, с которыми та встречала поцелуи и объятия и слезы матери. Взволнованные, полные сочувствия и сострадания лица охотников и злобные торжествующие взгляды и жесты индейцев. Вся эта картина не могла не довести до крайности скопившееся еще ранее ожесточение и злобу в душе охотников до безмерной, безграничной ярости к этим диким извергам. Менее чем через четверть часа пленные женщины были уведены теми же людьми, которые привели их. Остальные остались на местах для окончания переговоров. Индейцы тотчас вернулись к своим прежним условиям. Взрослых пленных они согласны обменивать одного за одного. За своего предводителя Дакому они согласны выдать двух, но настаивают на получении двоих детей за каждую взрослую женщину. Хотя на таких условиях белые могли получить всего 12 своих, Сеген все же вынужден был дать согласие, но под одним непременным условием, что белым будет предоставлено право выбрать самим среди пленных тех, кого они пожелают, в обмен на пленных, возвращаемых Наваха. Невыразимому негодованию всех охотников дикари отказали и в этом. Теперь уже ни у кого не оставалось сомнения, чем окончится это совещание. Ненависть загоралась от ненависти, и во всех глазах пылала месть. Индейцы злобно смотрели на белых своими раскосыми глазами. Дьявольское торжество сквозило в их взглядах. Было очевидно, что они считали себя сильнее противника. Между тем, противники едва сдерживали себя, стараясь не ослушаться приказа Сегена, и сидели, подавшись вперед, готовые ринуться в атаку всякий миг. На той и другой стороне царило долгое жуткое молчание. Зловещий предвестник бури. Вдруг тишину прервал раздавшийся снаружи крик. Это был клёкот орла. В Мимбрских горах орлы встречаются довольно часто. Какой-нибудь мог пролететь над оврагом. Белые вначале не обратили внимания на этот звук. Но им вдруг показалось, что вслед за этим глаза Наваха засверкали еще большей угрозой и торжеством. Что же это могло значить? Не было ли это сигналом индейских разведчиков, разглядевших идущий отряд Дакомы? Охотники прислушались. Крик повторился. Это уже серьезно обеспокоило их. Молодой вождь в гусарском мундире встал с места. Он был самым несговорчивым противником во время переговоров. Со слов Рубе, охотники знали о нем как о человеке низком и жестоком, но пользовавшемся при этом огромным влиянием среди воинов. Он отверг запальчивое последнее предложение Сегена и теперь встал, чтобы объяснить свой отказ. «Почему же это белому вождю так сильно хочется самому выбрать наших пленных?» — спросил он, глядя в упор на Сегена. «Быть может, ему хотелось бы получить обратно златокудрую девушку?» Он умолк, как бы ожидая возражения. Но Сеген не отозвался. Через секунду продолжал. «Если белый вождь полагает, что королева его дочь, то не должен ли он был бы даже желать, чтобы ее сестра сопутствовала ей и отправилась бы с ней также в нашу страну?» Он снова сделал паузу, но Сеген молчал по-прежнему, только жилы вздулись у него на шее. Оратор продолжал. «Почему белый вождь не хочет отпустить с нами златокудрую девушку? Я сделаю ее своей женой. Известно ли белому вождю, кто я? Я вождь Наваха, потомок великого императора Монтесумы, сын короля». Снова послышался орлиный клёкот. «А она кто?» — еще более вызывающе продолжал дикарь, словно сигнал придал ему новый запас смелости. «Кто она, что я должен был бы вымаливать себе ее в жены? Дочь человека, не пользующегося почетом даже среди своего собственного народа. Дочь какого-то охотника за скаль...» Он не успел окончить фразу, и она навеки осталась неоконченной. Пуля Сегена попала ему в лоб и мгновенно свалила его с ног. Только красная круглая дырочка, окруженная легкой синевой от пороха, блеснула на лбу падавшего вниз лицом трупа.